Но Чон Мондю узнал об этом. Я был избит, посажен в колодки, а потом вновь выгнан на большую дорогу. Зима была лютая. Как раз в ту зиму бедняга Вандервуд замерз на улице Кейдзё. В Пхеньяне я сделался водоносом. Так как этот древний город, стены которого были старые уже во времена царя Давида, считался по преданию лодкой, и вырыть колодец внутри его стен значило бы потопить город. И вот весь день с утра до ночи тысячи водоносов с кувшинами на плече шагают от реки к городским воротам и обратно. Я был одним из них до тех пор, пока Чон Мондю не узнал об этом, после чего я был избит, посажен в колодки, а потом выброшен на большую дорогу. И так бывало всегда. В далеком Идзю я сделался мясником. Я убивал собак на глазах у покупателей перед моей лавкой. Я разрубал туши и вывешивал их для продажи, а шкуры дубил, расстилая их шерстью вниз на землю под ногами прохожих. Но Чон Мондю узнал об этом. Я был помощником красильщика в Пхеньяне, рудокопом на рудниках в Канбуне, сучил веревки и бичеву в Чиксане. Я плел соломенные шляпы в Хэдоке, собирал травы в Хванхэ и в Мансанпхо, пошел в батраки и целые дни гнул спину на затопленном рисовом поле, получая за свои труды меньше, чем последние кули. Но ни разу мне не удалось найти такое место, где бы длинная рука Чон Мондю не могла достать меня, достать, покарать и вышвырнуть на дорогу просить подаяния. Госпожа Ом и я 2 года искали в горах целебный корень женьшень, который так редок и ценится так высоко, что один крошечный корешок, найденный нами, дал бы нам возможность безбедно просуществовать целый год, если бы нам удалось его продать. Но корень у меня отобрали, едва я попробовал его сбыть. Я был подвергнут еще более жестоким побоям, чем обычно, и посажен в колодки на еще более долгий срок. Куда бы я ни направился, вездесущие члены братства бродячих торговцев доносили Чон Мондю в Кейдзё о каждом моем шаге. Но за все эти годы только 2 встретился я с Чон Мондю лицом к лицу. Первая встреча произошла высоко в горах Конуон, студенной зимней ночью в метель. Мы с госпожой Юм ютились в самом холодном и грязном углу харчевни, отдав в уплату за это пристанище все наши жалкие гроши. Мы только что собирались приступить к нашему ужину, состоявшему из конских бобов и дикого чеснока, сваренных с крошечным кусочком воловьего мяса, сильно смахивавшего на падаль, когда за окнами послышался стук копыт и звон бронзовых колокольцев. Двери распахнулись, и Чон Мондю, живое воплощение могущества, довольства, благополучия, ступил в харчевню, стряхивая снег со своей бесценной монгольской меховой шубы. Все потеснились, освобождая место ему и десятку его слуг. Мы в нашем углу никому не мешали. Но взгляд Чон Мондю упал на меня и госпожу Ом. «Вышвырните вон этих бродяг!» — распорядился он. И его конюши набросились на нас с плетками и выгнали наружу, где бушевала метель. Но мы еще раз встретились с Чон Мондю 2 спустя, как вам предстоит узнать. Бежать из страны мы не могли. Ни разу не удалось мне тайком перебраться через северную границу. Ни разу не удалось мне сесть в выходящую в море джонку. Бродячие торговцы разнесли приказ Чон Мондю по самым глухим деревенькам, сообщили его каждой живой душе в Чосоне. Я был обречен.